415. Помощь целительная на расстоянии должна вызывать усиление кровообращения и усиление явления напряжения. Дело в том, что посылки требуют особой огненной энергии, но по окончании посылки такой излишек напряжения сказывается на всем организме. Целение есть действие большого самоотвержения. 416. Мощные искусственные молнии могут очищать низшие слои атмосферы. Нужно не превышать напряжение, ибо не следует разлагать материю. Нужно ее очищать, но не разлагать, ибо разложение будет равняться допущению хаоса со всеми его последствиями. 417. Древние пророчества говорят: когда все затемнится, тогда люди возомнят, что им все дозволено. Именно тьма сделает людей безумными. Дерзание не есть безумие. Каждый дерзающий сознает сужденные возможности, но безумец являет противлению закону бытия. Тонка граница между безумием и дерзанием. Нужен светоч сердца, чтобы найти эту границу. Притом вступивший в область безумия вряд ли сможет снова вернуться к мудрому дерзанию. Риши дерзали, подвижники дерзали, но не допускали они безумия, ибо оно прежде всего безобразно. Оно ведет к одержанию со всеми мрачными следствиями. Как безобразна явленная картина, когда одержитель пытается изгнать из тела тонкую оболочку. Не может быть ничего безобразнее, когда два тонких тела спорят об одной земной оболочке. 418. Подвиг и испытания имеют глубокое научное значение. Огненная стихия требует нагнетения. Она сверкает при напряжении, и потому труд есть огненное действие. Конечно, подвиг, как венец труда, есть самое сияющее напряжение огня. Поймем труд во всем его значении, как умственный, так и физический. Умение уважать степень каждого труда показывает вмещение, годное для огненного мира. 419. Почему люди лишь иногда физически ощущают присутствие тонких существ? Они окружены ими, но чуют их редко. В этом заключается очень замечательное явление. Земные чувства чуют, когда тонкие жители затрагивают их сознание или по желанию их, или по сродству аур. Тогда люди ощущают тот трепет, который у невежд обращается в страх, но у знающих он означает возбуждение огненной стихии. Немногие от малых лет могут сознательно признавать этот трепет, который даже назывался священным. 420. Сонные видения приобретают значение, коль скоро осознано приобщение к высшим мирам. Действительно, когда человек понял значение сна как пребывание в тонком мире, он знает, что посредством этого состояния могут запомниться очень важные и высокие общения. Каждая книга о мирах тонком и огненном должна не забыть о приобщениях через сонные видения. 421. Йог может чуять жар и холод вне зависимости от внешних причин. Такое трансцендентальное чувствование относится к тонкому миру. Достаточно жителю тонкого мира подумать о тепле или о холоде, или о других чувствах, как энергия мысли немедленно разовьет их. Так мысль составляет лабораторию для всех реакций. Потому на пути к миру огненному мы так настаиваем на наблюдении за мыслями. 422. Напрасно люди жалуются на оторванность от тонкого мира. Многие видят тонких жителей, многие улавливают речи потусторонние, многие слышат ароматы неземные. Можно назвать явления бесчисленные как среди людей, так и среди животных.